Глава 1157. Монеты императрицы. Какое-то время король-дракон рассматривал монету, а затем отдал ее Хан Сеню. «Что это? Расскажи хоть что-нибудь», — нахмурился Хан Сень. Король-дракон покачал головой и сказал: «Это действительно монета императрицы. Но сначала расскажи, где ты ее взял». «Нет, сначала ты расскажи, что она может делать». Юноша пристально посмотрел на духа. У Хан Сеня все еще было плохое настроение относительно того, что произошло в пещере, поэтому он хотел побыстрее во всем разобраться. Король-дракон улыбнулся и ответил: «Это особенная монета. Я не могу за 2 секунды все рассказать». Хан Сень сел и снова уставился на короля-дракона. Дух видел, что парень в плохом настроении. «В третьем святилище Бога много императоров и много императриц. Самой известной была ночная императрица. Даже император-древний дьявол боялся ее». Хан Сень поднял монету и спросил: «Это геносокровище?» «Не совсем», — ответил король-дракон. Хан Сень снова взглянул на духа. «Тогда, может, ты все же расскажешь?» «Монеты императрицы не являются геносокровищами, но они принадлежат ночной императрице. Сами по себе они ничего не дают, однако их можно обменять на что-то ценное», — объяснил король-дракон. «На что я могу ее обменять?» — спросил Хан Сень. Король-дракон продолжил: «Ты видишь изображение лица на монете? Тебе не кажется, что оно похоже на лицо императрицы Лотоса?» «Я тоже об этом думал. А они как-то связаны?» – спросил Хан Сень. «В настоящее время ночная императрица находится в 4-м святилище Бога. Императрица Лотоса – ее последовательница. Когда я оказался здесь, она уже была известной». Король-дракон немного помолчал, а затем продолжил. «Королева Лотоса любит собирать монеты своей матери. Возможно, ты можешь пойти к ней и обменять ее на семена лотоса. Может, за нее ты сможешь попросить больше, но такое решение должен принимать только ты». «А что дают эти семена лотоса?» – спросил Хан Сень. «Сам подумай. Ты сможешь выращивать плоды, которые достойны императора. Они смогут помочь взломать генные блоки. Только королева лотоса имеет такие семена. Они считаются очень ценными», — ответил король-дракон. Хан Сень взглянул на монету, а затем снова спросил: «Ты говоришь, что такие монеты бесполезны, но тогда зачем они королеве лотоса? Я думаю, она собирает их не только из-за сентиментальности». Король-дракон ответил: «Люди, которые находили монеты императрицы, пришли к выводу, что они невероятно прочные, но бесполезные. Ночная императрица создала 13 таких монет и раздала их королевским духам, которые ей больше всего нравились». Хан Сень считал, что эти монеты имеют большую ценность, чем ему говорили, но, похоже, он все равно не сможет узнать всю правду. Поэтому юноша решил, что обменять ее на семена лотоса будет довольно выгодно. Все-таки плоды, которые помогут взломать генные блоки, никогда не помешают. Он добивался неплохих результатов в сутре Дунсюань, однако парню казалось, что его развитие длится слишком долго. Но он встречался с императрицей Лотоса во 2-м святилище Бога, и она оставила на нем свою отметку. Хан Сень опасался того, что дух может заключить его в тюрьму, если парень к ней приблизится. «Возможно, мне удастся убедить духа произвести обмен на моей территории», — подумал Хан Сень. Король-дракон посмотрел на юношу и спросил: «Теперь ты можешь сказать, где ее взял?» Хан Сень рассказал ему о том, что произошло с маленьким существом, но не стал говорить о том, что он пытался его убить. А потом на него напала целая семья суперсуществ. Парень сказал, что просто последовал за существом и украл ее из пещеры. Король-дракон удивился и проговорил: «О, ты обнаружил пожирателя металла». «Я нашел пожирателя металла?» Хан Сень еще не слышал такого названия существ. Король-дракон пояснил: «Верно. Пожиратель металла – это печально известный вид существ. Они едят металл и поглощают его силу. Я думаю, что все те предметы, которые сейчас похожи на кучу мусора, когда-то были великими вещами. Просто существа поглотили всю их силу. В этом есть смысл. Теперь Хан Сень понял, почему все вещи были в таком состоянии. Наверное, поэтому пожиратель металла и принес эту монету. Это невероятный артефакт, сделанный из прочного металла. Король-дракон выглядел озадаченным. Не могу поверить, что их было аж 6 штук. Даже император не стал бы провоцировать их. Поэтому я очень рад, что ты не сделал глупости и не решил напасть на маленькое существо. Даже император не стал бы их провоцировать. Хан Сень сглотнул после того, как услышал слова духа. Король-дракон улыбнулся и сказал: «Пожиратели металла могут быть суперсуществами-берсерками. Их защита и жизненная сила выше, чем у императора. К тому же металлическое оружие бесполезно против них. Ни один император не стал бы приближаться к такому существу, особенно если у него взломано 9 генных блоков. К тому же они очень мстительны. Если ты убьешь одно существо, а кто-то другой из них увидит это, они будут преследовать тебя до конца жизни». Теперь Хан Сень был рад тому, что не убил маленькое существо, иначе он оказался бы в беде. Затем юноша о чем-то задумался и разволновался. «Маленькое существо достало эту монету из норы или ямы в земле. Как думаешь, там может быть что-то еще ценное?» – спросил парень. Король-дракон сразу ответил: «Да, вполне может быть. Я вообще не понимаю, как монета оказалась в таком месте. Но если она была там, то там же действительно может находиться еще что-то ценное». Хан Сень был взволнован. Он решил отправиться в то место, где впервые увидел маленькое существо. Юноша хотел раскопать то место и надеялся найти там что-то полезное. Глава 1158. Раскопка сокровища. Так как нора находилась недалеко от пещеры, где обитали пожиратели металла, Хан Сень шел с большой осторожностью. Он очень не хотел, чтобы существа заметили его. Хан Сень не боялся пожирателей металла, просто в прошлый раз они застали его врасплох. Юноша был уверен, что там находится только маленькое существо. Однако это были сильные монстры, поэтому парню не хотелось снова столкнуться с ними. С большой осторожностью юноша приблизился к норе. Если существа появятся, то он был готов сразу же сбежать и спрятаться. К счастью, внутри норы никого не было. Также Хан Сень внимательно осмотрелся и убедился, что вокруг никого нет. Присев на корточки, юноша увидел, что проход был довольно маленьким, и молодому человеку не было видно, насколько глубоко он уходил. Также проход не был вертикальным, поэтому было трудно определить, что там может находиться. «Возможно, будет лучше, если я сам выкопаю яму». Хан Сень призвал дьявольскую пилюлю и превратил ее в лопату, а затем принялся копать. Почва оказалась твердой, так как в ней встречалось много камней. Но Хан Сень был сильным человеком, поэтому он довольно быстро выкопал яму глубиной в 5 метров. Это можно было назвать даже подвигом, учитывая то, что под тонким слоем земли и травы находились почти одни камни. Лопата ударилась обо что-то очень прочное. Сколько бы Хан Сень ни старался, он не мог дальше копать. Однако парень был рад, так как решил, что наткнулся на что-то очень ценное. Если бы там был обычный камень, то он смог бы его пронзить лопатой. Учитывая это, парень решил, что нашел сокровище. Хан Сень начал разгребать землю и вскоре увидел часть чего-то. Юноша замер. На вид это был камень, хотя он казался очень хорошо отполированным, это было довольно удивительно. Хан Сень принялся раскапывать его дальше. С помощью лопаты он убирал почву, находящуюся вокруг необычного камня. Вскоре парень понял, что камень, на который он наткнулся, был гораздо больше, чем казалось изначально. В итоге Хан Сень потратил намного больше времени, чем рассчитывал. Камень был примерно 2 метра в высоту и шириной около 10 метров. Казалось, что он был частью чего-то намного большего. Однако ничего примечательного в этом камне не было. Юноша начал осматривать его более внимательно. Камень оказался не только невероятно прочным, но и очень тяжелым. Как бы ни старался Хан Сень, ему не удавалось поднять камень даже на дюйм. В итоге парень решил активировать 9 взломанных генных блоков в сутре кровавого пульса, а затем снова попробовал его поднять. «Давай, тупой камень!» – выкрикнул Хан Сень. Лицо Хан Сеня стало красным, как свекла, однако он смог поднять камень всего на несколько дюймов. Тело юноши начало дрожать от усилий, но в итоге ему пришлось бросить камень. Когда он отпустил этот камень, даже земля немного задрожала. «Это что-то очень ценное, правильно?» Немного подумав, Хан Сень призвал рыцаря-предателя и золотого льва. Юноша попросил их помочь поднять этот камень. «Раз, два, три!» – выкрикнул Хан Сень и снова вместе со своими помощниками попытался его поднять. В этот раз им почти удалось перевернуть камень, однако Хан Сень неожиданно испугался. Он оказался настолько напуганным, что просто бросил камень обратно. Прямо возле камня находился маленький пожиратель металла, и он пристально смотрел на Хан Сеня. Парень молниеносно выбрался из выкопанной ямы, собираясь убежать как можно дальше. Однако он тут же подумал о том, что там не было остальных 6 пожирателей металла. «Что ты там делаешь? Тебе опасно находиться в этом лесу одному. Иди домой», — сказал Хан Сень, обращаясь к существу. Но пожиратель металла выбрался из ямы и уставился на Хан Сеня. Он вовсе не выглядел напуганным. Судя по всему, это существо не собиралось уходить. К счастью, пожиратель металла не был агрессивно настроен по отношению к Хан Сеню. Юноша снова осмотрелся и убедился, что вокруг нет взрослых существ. Затем он призвал Меуса и приказал тому следить за ямой. Хан Сень взглянул на маленькое существо и сказал: «Молодец, хороший малыш, не нужно звать свою маму». Существо никак не отреагировало, и Хан Сень снова спрыгнул в яму. Он решил еще раз попробовать поднять камень вместе с рыцарем-предателем и золотым львом. «Раз, два, три!» – выкрикнул Хан Сень. Они втроем с трудом подняли камень, но пожиратель металла, похоже, решил, что они во что-то играют, так как присоединился к ним и начал помогать. Они подняли камень и смогли перевернуть. На обратной стороне Хан Сень заметил гравировку. Затем он убрал остатки земли, чтобы отчетливее все увидеть, и замер. На большом камне были выгравированы 2 слова. «Один человек». «Что это значит?» «Я один человек». Хан Сень был озадачен. Юноша начал внимательнее всматриваться, и его лицо изменилось. Камень и слова казались ему знакомыми. Он начал пытаться припомнить, где он мог раньше это видеть. Спустя немного времени парень проговорил: «Это должно быть он. Слова очень похожи». Хан Сень продолжал пристально рассматривать камень. Юноша не оторвал взгляд от надписи. На протяжении 3 лет Хан Сень находился в ловушке в долине времени. Там был разбитый камень, и время от времени юноша рассматривал его. Хан Сень почти был уверен, что эти 2 камня раньше были одним целым, так как они были очень похожи. «И если это часть того камня, то почему он здесь? И какая может быть связь между ним и монетой императрицы?» У Хан Сеня появились вопросы, и он нахмурился. Глава 1159. Ночное сокровище. Хан Сень не мог найти ответы на свои вопросы, и это его расстраивало. Юноша думал о том, что камень будет каким-то сокровищем, которое он сможет забрать с собой и использовать. Однако это был большой камень, сделанный из какого-то еще большего камня. Тогда парень на протяжении 3 лет рассматривал его, но тоже ничего не смог обнаружить. Это был просто большой крепкий камень и все. Хан Сень был очень недоволен тем, что нашел. В итоге он решил копать дальше. Схватив лопату, юноша со остервенением принялся рыть глубже. Маленький пожиратель металла уставился на человека и стоял рядом. Похоже, что существо пыталось понять, что делает Хан Сень и зачем он это делает. Но пока это маленькое существо не издавало звуков и не звало своих родителей, парень был не против его присутствия. Возможно, в какой-то момент он даже сможет помочь. С дьявольской пилюлей в виде лопаты и со всей своей силой Хан Сень стал похож на живой экскаватор. За совсем недолгое время он углубился еще на несколько метров. В итоге юноша снова на что-то наткнулся. Глубоко под землей он нашел тряпку. К сожалению, его лопата продырявила ее. Хан Сень начал ее вытаскивать и вскоре испытал сильное удивление, так как она была довольно длинной. Тряпка по своей форме напоминала какой-то флаг или знамя, однако на ней не было никаких изображений. «Может, мне хоть кто-то объяснит, почему мне попадаются бесполезные вещи?» Хан Сень был в унынии от таких результатов, но юноша призвал короля дракона и спросил: «Ты что-то знаешь об этих двух предметах?» Король-дракон начал осматривать камень, а затем покачал головой. Но когда он увидел ткань, то сразу сказал: «О, ты нашел ночной флаг? На нем есть символ ночной императрицы». «Не говори ерунду. Зачем императрице делать флаг из ткани, которую так легко можно порвать?» Король-дракон нахмурился и сказал: «Ты ничего не понимаешь. Посмотри внимательнее. Он был сделан из ночного шелка, но, похоже, потерял свою энергию». «Может, из-за того, что он так долго находился под землей?» – спросил Хан Сень. «Ночной шелк создается из корня императорского дерева. Даже если ты бросишь его в огонь на 1000 лет, то, достав его, увидишь, что с ним ничего не произошло». Дух говорил очень уверенно, а затем добавил: «Знаменосец ночной императрицы мог сменить день на ночь, взмахнув этим флагом». «Ну, похоже, это не тот флаг. Думаю, это какая-то дешевая подделка, сделанная каким-то духом. Смотри». Хан Сень взял ткань руками и легко ее разорвал. Король-дракон лишь покачал головой, давая понять, что он также не знает, почему флаг стал таким. Хан Сень отбросил флаг и продолжил копать. Спустя немного времени его яма начала осыпаться. Юноша быстро взлетел, чтобы его не засыпало. Но когда Хан Сень снова взглянул на дно ямы, то увидел, что земля провалилась и появилась пещера. Приблизившись и заглянув в нее, Хан Сень увидел, что та была небольшой. Пещера была полукруглой формы и напоминала дно чаши, находившейся глубоко под землей. Продолжив рассматривать, Хан Сень убедился, что это действительно была огромная чаша, а своими раскопками он сломал ее часть. Также внутри юноша увидел человеческие останки. Одежда была почти полностью уничтожена, от тела остались лишь кости. Король-дракон был шокирован, он выкрикнул: «Я ожидал, что увижу тело духа, а не знаменосца!» «А как ты понял, что это знаменосец?» – спросил Хан Сень. «Видишь его одежду? Эта униформа была создана из ночного шелка. Такую одежду обычно носили знаменосцы». Затем король-дракон приблизился к останкам и сказал: «Это ночной знаменосец. Видишь, у него на лбу был глаз. Ночные знаменосцы были темными циклопами». «Странно. Ты говорил, что ночная императрица отдавала свои 13 монет любимым духам. Тогда зачем она дала одну знаменосцу?» Хан Сень нахмурился. Король-дракон попытался объяснить. «Когда ночная императрица перешла в 4-е святилище бога, то созданная ею фракция развалилась. Королеве Лотоса пришлось много трудиться, чтобы добиться того, что у нее сейчас есть. А что касается тех 13 духов, которым императрица дала монеты, то они пропали без вести. Никто и даже я не знает о том, что с ними случилось». Хан Сень подошел к останкам и начал осматривать их, надеясь найти что-то ценное. Он любил грабить трупы, особенно если труп не был человеческим. Одежда действительно оказалась сделана из ночного шелка, но Хан Сень смог и ее легко разорвать. Когда юноша завершил обыск тела, От одежды остались лишь клочья. Ему удалось найти несколько вещей. Он нашел пустую каменную бутылку, старую ткань и плащ. Все, кроме плаща, было в ужасном состоянии. Похоже, что он был создан из особого льна. Возможно, в нем было что-то еще, так как его состояние было идеальным. Когда король-дракон увидел этот плащ, сразу закричал: «О боже, почему в таком месте находится этот ночной плащ?» «Это что-то хорошее?» – спросил Хан Сень. «Сама ночная императрица носила его. Это было ее самым любимым сокровищем». Король-дракон не мог отвести глаз от этой вещи. «Правда? А я не вижу в нем ничего особенного». Юноша не верил в то, что говорил король-дракон. «Если бы ты сразу понял, на что способна эта вещь и почему ее называют ночным плащом...» Король-дракон сделал паузу, а затем сказал. «До того, как она стала императрицей, она надела этот плащ и отправилась в Небесный дворец. Там она убила девятого императора и получила титул императрицы». Глава 1160. Ночной плащ. Ни один из королевских духов, которые были его подчиненными, ни сам девятый император не увидели приближения ночного плаща. «Даже ты не сможешь обнаружить того, на ком он будет», — сказал король-дракон. Хан Сень был в восторге. Он даже не обратил внимания на последнее предложение духа. Если этот плащ действительно был настолько хорошим, как говорил король-дракон, то он нашел самое ценное сокровище. «Надеюсь, он не будет таким же испорченным, как ночной флаг». Хан Сень сильно растянул плащ. К счастью, тот не порвался. Юноша попробовал потянуть с еще большей силой, но это тоже ничего не дало. «Круто! Итак, как я могу его использовать?» – спросил Хан Сень, уставившись на духа. «Ну, его можно использовать только ночью. Он верен своему хозяину. Если его одеть, то ты станешь совершенно невидимым», – пояснил король-дракон. «Ха, ладно, а что насчет того, чтобы его использовать в темных местах, например, в пещере?» – спросил Хан Сень. Он очень хотел его испробовать, но был еще день. «Нет, ничего не выйдет. Он называется ночной плащ, поэтому его можно использовать только ночью». Затем король-дракон указал на знаменосца и сказал: «Она использовала знаменосцев для того, чтобы они создавали ночь. Если императрица хотела, то в любой момент могла наступить ночь, и когда наступала ночь, она становилась самой могущественной среди всех императоров и императриц во всем третьем святилище Бога. Даже император-древний дьявол опасался ее и старался держаться подальше». Выслушав духа, Хан Сень спрятал плащ, решив попробовать использовать его ночью. Юноша продолжал осматривать все вокруг, думая о том, что может еще что-то найти. Он всегда желал отыскать как можно больше сокровищ, но, к сожалению, ему больше ничего не удалось найти. Хан Сень решил забрать камень в убежище. В итоге он обратился ко всем, кто мог ему помочь, даже Бао Эр помогала нести камень. Вскоре им удалось донести его до убежища. Возможно, он был бесполезным, но у Хан Сеня было чувство, что в нем есть что-то особенное. В долине времени было сильно искажено время, поэтому в далеком прошлом могло произойти что-то грандиозное. Кроме того, было похоже, что этот камень разделили каким-то оружием. Хан Сеню не удалось оставить на этом камне даже царапины, поэтому было даже страшно думать о том, какое существо или человек смогло расколоть его на две части. Раньше юноша очень гордился своей силой, но теперь он уже не был так уверен в себе. Маленький пожиратель металла продолжал следовать за Хан Сенем. Он даже вошел в убежище. Если существо будет оставаться с ним, то парень сможет переместить убежище, и это будет отличное похищение малыша. Однако король-дракон сказал, что эти существа очень мстительны. Если он украдет детеныша, то его семья может отыскать парня, и тогда он будет в большой опасности. Хан Сень долго думал, стоит ли ему это делать или нет, в итоге он решил оставить существо. Как только дверь закрылась, королева мгновение переместила убежище. Я просто возьму малыша на прогулку. Когда все закончу, то верну его обратно». Хан Сень пытался сам себе придумать оправдание такого похищения. «Какими бы сильными не были пожиратели металла, но они ничего не могут сделать, если не найдут Хан Сеня». Но юноша действительно не планировал вредить маленькому пожирателю металла. Он хотел начать тренировать его и сделать из него еще один живой щит. Медленно, но уверенно юноша собирался создать армию для своей защиты. Маленький пожиратель металла несколько дней игрался в убежище, но потом ему стало скучно. Похоже, теперь он хотел уйти отсюда. Из-за этого Хан Сень отправился в Альянс и заказал как можно больше металлолома. Затем он телепортировал его в убежище, чтобы посмотреть, заинтересует ли это существо. Пожиратель металла действительно оценил такой подарок. Он забрался на кучу и начал по ней кататься. Маленькое существо ценило каждый кусок металла, особенно содержанием Z-стали. Юноша приносил ему его каждый день, а когда детеныш засыпал, то всегда обнимал один металлический кусок. Благодаря такому большому количеству лакомых кусков, существо уже не хотело выбраться из этого убежища. Спустя несколько дней куски металла становились ржавыми, и существу они были больше не интересны, поэтому Хан Сень был вынужден покупать и приносить новые. Юноша наблюдал за реакцией существа на каждый кусок, так как хотел выяснить, что тому нравится больше. Вскоре Хан Сень заметил, что больше всего существу нравятся куски необработанной Z-стали. К счастью, они ржавели медленнее остальных. Фактически существо не ело металл, оно просто находилось рядом и поглощало его свойства. Обычных кусков металла хватало всего на несколько дней, а необработанных кусков Z-стали намного дольше. «Малыш, держи!» Хан Сень бросил палку из Z-стали. Пожиратель металла с радостью побежал за ней. В это время Бао Эр сидела на стуле, жевала закуски и наблюдала за тем, как они играют. Королева также смотрела на происходящее, но молчала. Она никогда не думала, что такое суперсущество можно обучать подобным образом. Королеве не нравилось то, что делал Хан Сень. Казалось, что он дрессирует обычную собаку. Но, к ее удивлению, пожиратель металла наслаждался такой игрой. К сожалению, существо никогда не отдавало свою игрушку после того, как добиралось до нее. Хан Сень был расстроен, так как Z-сталь была довольно дорогая. Юноша попытался использовать другой металл, но существу он не нравился. Малыш хотел получать только качественные предметы. Хан Сень приносил различные сплавы, но пожиратель металла все время был недоволен. Если бы Хан Сень не считал, что это существо может быть очень полезным, то уже давно избавился бы от него. Но больше всего парень радовался тому, что до сих пор не видел, чтобы другие пожиратели металла их преследовали. Хан Сень хотел поохотиться на других суперсуществ, поэтому перемещал убежище в другое место. Убежище можно было перемещать только раз в сутки, поэтому время от времени Хан Сень возвращался в Альянс, чтобы отдохнуть. Глава 1161. Общение с покупателями. Хан Сень обнял Джи Ян Ран, и они разговаривали некоторое время. «Сегодня в магазине появился новый самолет. Не хочешь испытать его?» – спросила Джи Ян Ран, рисуя на руке юноши невидимые круги. «Самолет? Он лучше, чем мой жук?» – спросил Хан Сень. «Ай!» – вскрикнул парень, так как девушка укусила его за руку после этих слов. «Чего ты меня укусила?» – удивился Хан Сень. «Ты полетишь? Да или нет?» – вместо ответа спросила Джи Ян Ран. «Ну да, конечно, полечу», – согласился Хан Сень. На следующее утро Хан Сень вместе с Бао Эр пришли в магазин, который принадлежал Джи Ян Ран. Ее магазин считался самым большим на всей планете Рока, так как в нем было представлено множество высококлассных самолетов. Все продавцы были роботами, среди персонала не было ни одного живого человека. «Подожди меня здесь, новый самолет еще на складе, я хочу сама его достать», Джи Янран отдала Хан Сеню свою сумку и пальто и пошла в комнату управления. Хан Сень взял с собой девочку для того, чтобы она посмотрела на магазин. Юноша довольно редко пользовался самолетами, но если ему надо было куда-то лететь, то он использовал самый простой. Парень никогда не интересовался самолетами. Но многие мужчины любили хорошие старомодные машины, на которые можно было просто посмотреть. Однако девочку они не заинтересовали. Ее внимание привлекли работники-роботы. «Здравствуйте, молодой человек. Вы не могли бы нам помочь?» Когда Хан Сень рассматривал самолет, к нему подошла пожилая пара. Они выглядели растерянными. «И чем я могу вам помочь?» Хан Сень был не против и протянул руку помощи. Мужчина ответил. «Мы хотели бы купить новый самолет, но не знаем, какой выбрать. Может, вы что-то посоветуете и поможете выбрать?» Хан Сень взглянул на них и ответил. «Думаю, что вам лучше обратиться к роботам. Они знают больше, чем я». Но после его слов мужчина стал смущен и неуверенно сказал. «Просто мы никогда раньше не общались с роботами, и мы не знаем, как вести себя с ними. Я хотел бы посмотреть на самый обычный самолет, но я даже не знаю, с какого начать». Хан Сень удивился, когда узнал, что в Альянсе еще остались люди, которые ничего не знают о машинах. Похоже, что они действительно были очень пожилыми, иначе им предоставили бы информацию в школе. «Если вы не спешите, то я могу позвать свою жену. Она владелец магазина и знает намного больше, чем я. Она сможет ответить на все ваши вопросы», – предложил Хан Сень. «Было бы неплохо. Большое спасибо». Пара обрадовалась, и пока они ждали Джи Янран, начали говорить о других вещах. Пожилая пара оказалась вежливой, и с ними было легко общаться. Хан Сень узнал, что им было 300 лет. Они родились на планете Рока и еще ни разу ее не покидали. В Альянсе становилось все больше и больше подобных пожилых людей. Хотя они не были в святилищах, но их продолжительность жизни была довольно большой. Эта пара ухаживала за садом, а в молодости владела зоомагазином. Похоже, они хорошо разбирались в домашних животных. Когда люди обнаружили святилище, то почти перестали интересоваться обычными домашними животными, поэтому им пришлось закрыть свой магазин. Пожилой мужчина даже рассказал о том, что обучал некоторых существ из святилищ для других. Хан Сеню стало интересно, и он задавал много вопросов. В итоге он действительно узнал немало полезной информации. Когда вернулась Джи Янран, парень представил их. Девушка ответила на все их вопросы и показала то, что они просили. После того, как Джи Янран поняла, что именно хочет эта пожилая пара, она посоветовала им несколько самолетов, которые можно было испытать. В итоге они выбрали самолет, который назывался «Облачный журавль». Затем, поблагодарив Хан Сеня и Джи Янран, сказали, что они могут приходить к ним в гости, когда захотят. «Ты знаешь, кто они?» – спросила Джи Янран. «Нет, я только сегодня с ними познакомился. А что, какая-то проблема?» – спросил Хан Сень. «Ты родился на планете Рока. Не понимаю, как ты можешь их не знать?» Девушка удивленно посмотрела на Хан Сеня. «Они знамениты?» Хан Сень действительно не знал, кем были эти люди. Джи Янран покачала головой и ответила. «Они – нет, но их сын – да». «А кто их сын?» – спросил Хан Сень. «Ты знаешь о сражении Ракно?» – спросила Джи Янран. «Да, это была самая важная битва для человечества, когда мы переходили в космическую эру. Это была основа того, чего мы смогли добиться впоследствии». Сражение действительно было важным, поэтому Хан Сень знал о нем. «Помнишь, там был один генерал, у которого закончились патроны, а потом он направил свой корабль прямиком на корабль Шура?» – снова спросила Джи Янран. «Подожди, они же не могут быть родителями Сюйхэняня, верно?» – Хан Сень был в шоке. В то время Сюйхэнянь управлял кораблем, который назывался «Феникс». Этот мужчина самоотверженно направил свой корабль на главный корабль Шура и этим изменил ход сражения. Когда Шура потеряли своих главных, то их команда оказалась разрушенной. Они очень быстро проиграли. Люди смогли победить, и после этого Альянс начал быстро развиваться. Сюйхэнянь и 10 тысяч его солдат были записаны в истории, и они считались главными в дальнейшем развитии человечества. Для большинства людей это было триумфом. Однако для семьи Сюйхэняня и еще 10 тысяч семей это было большое горе. Теперь Хан Сень понял, почему они решили выбрать для себя облачного журавля. Глава 1162. Изменения. Хан Сень несколько дней провел с Джи Янран. Они очень хотели, чтобы девушка, наконец, забеременела. Затем юноша вернулся в убежище. «Где же мне искать суперсущество?» – Хан Сень задумался. Парень считал, что он был еще довольно слабым, чтобы самому нападать на убежище королевских духов, но отыскать одиноких суперсуществ было очень сложно. Если бы рядом был король Сецин, то завоевать убежище королевского духа было бы довольно просто. Хан Сень встревожился. Король Сецин все еще находился в убежище Святого Меча. Там же был и Линь Вэйвэй. Однако, к своему сожалению, Хан Сень не знал, где находится это убежище и как к нему добраться. Они еще несколько раз переместили убежище и оказались в части леса, где было полно плодов. Повсюду можно было увидеть зеленые плоды размером с кулак. Также радовало то, что они росли на генорастениях. Несмотря на то, что эти растения были в основном примитивного класса, но их было невероятное количество. Хан Сень был очень рад, ведь он мог использовать свой черный кристалл и поглощать их жизненные силы, а значит получить новые капли воды. Кроме того, что эти капли можно было использовать для ускорения роста растений, они также улучшали силу его существ и душ. Раньше у него было много капель, но сейчас осталось очень мало. Из-за этого юноша был вынужден тщательно обдумывать, кому их давать. Если он сможет поглотить жизненные силы всех растений, которые видел перед собой, то юноша сможет давать капли кому захочет и сколько захочет. Но перед тем, как подойти к растениям, Хан Сень внимательно осмотрел все вокруг, чтобы убедиться, что поблизости нет существ. Затем он сорвал один плод и разбил его на куски. Но как только юноша его разбил, то ощутил горьковатый запах. Хан Сеня удивил не только запах, но и сам плод. Он увидел, что в нем было немного мякоти, зато сердцевина была довольно большой. Юноша убрал мякоть и начал рассматривать ядро. «Это грецкий орех», – подумал Хан Сень. Затем он расколол скорлупу и действительно увидел внутри грецкий орех. Съев его, парень обнаружил, что тот был довольно вкусен. Хотя он не приносил никакой пользы, но его можно было использовать как легкую закуску. Несмотря на то, что это плод из гена растения обычного класса, но разве они не полезны сами по себе? Хан Сень подумал о пользе грецкого ореха, который только что съел. Юноша решил еще немного съесть, но так и не ощутил, чтобы с его телом что-то произошло. Хотя он и не думал, что плоды должны принести какую-то пользу, так как они были низкого класса. После этого Хан Сень продолжил поглощать жизненные силы растений. Прикладывая к ним руку, черный кристалл, как и раньше, поглощал их жизненную силу и создавал капли воды. С одного дерева Хан Сень смог получить 3 капли воды. «Это очень мало. Похоже, что это обычное генорастение», – подумал Хан Сень и пошел к следующему дереву. Вскоре Хан Сень поглотил жизненные силы из сотни деревьев, но получил очень мало капель. Затем юноша заметил, что в этой части леса, где он сейчас находился, было еще кое-что. Он ничего не видел, но услышал, как что-то стукнуло по дереву недалеко от него. Пройдя немного вперед, Хан Сень обнаружил кабана размером с носорога. Тот своими клыками бил по дереву. Плоды, напоминающие орехи, сыпались на землю. Затем кабан все съел. Но он был лишь примитивным существом, поэтому Хан Сень даже не собирался его убивать. Юноша уже развернулся и собирался уходить, но в этот момент с кабаном начало происходить что-то странное. Существо съело очень много плодов, а теперь начало корчиться от боли и кататься по земле. «О, черт, они же не могут быть ядовитыми, правда?» Хан Сень был шокирован и начал испытывать сильное беспокойство. Но затем юноша подумал о том, что его тело было очень сильным, поэтому такие грецкие орехи, по его мнению, не могли нанести парню серьезного вреда. Молодой человек продолжал наблюдать за существом, катающимся по земле, но вскоре заметил еще кое-что шокирующее. Неожиданно кабан стал намного меньше. Хан Сень даже потер глаза, чтобы убедиться, что ему это не кажется. Но существо действительно начало уменьшаться. Сильные существа часто могли изменять свои размеры. Однако перед ним было примитивное существо, и это казалось удивительным. Хан Сеню стало казаться, что кабан уменьшался именно из-за грецких орехов. Юноша наблюдал за существом еще минут 10. Теперь кабан, который был размером с носорога, стал размером с обычного кабана. Хан Сень продолжал наблюдать, и спустя полчаса существо стало размером с щенка. «Грецкие орехи действительно могут уменьшать?» На лице Хан Сеня отразилась паника. Первое, что он сделал, расстегнул свои штаны, чтобы проверить. «Фух, спасибо создателю, что он остался такого же размера». Хан Сень коснулся своего достоинства, чтобы убедиться, а после этого с облегчением вытер со лба пот. Похоже, что к этому моменту кабан перестал уменьшаться, однако существо снова подошло к плодам и начало их есть. Затем кабан опять начал уменьшаться. Теперь Хан Сень был уверен, что именно грецкие орехи способствуют уменьшению. Глава 1163. Отверстие в дереве. Кабан продолжал есть плоды и вскоре стал размером с муравья. Хан Сень все так же наблюдал за ним и пытался понять, зачем он это делает. Потребление этих орехов, похоже, не приносило никакой пользы. Существо их ело, потом корчилось от боли и становилось меньше. Несмотря на то, что кабан стал очень маленьким, его сила и скорость оставались такими же. Хан Сень начал использовать ауру от сутры Дун Сюань, чтобы лучше видеть существо и изменения в его силе. Кабан побежал по лесу. Он был лишь примитивным существом, поэтому юноше было нетрудно следить за ним. Спустя 10 миль кабан добрался до другого орехового дерева, хотя оно выглядело немного по-другому. Дерево было такого же размера, однако его листья были не зеленые, а черными и красными. Кроме того, казалось, что это дерево сделано из металла. Каждый листочек и ствол казались металлическими. Хан Сень даже не мог обнаружить жизненную силу этого дерева. Если это было королевское дерево, то от него должна была исходить жизненная сила. Но если ее не было, то похоже, что это дерево было мертвым. Однако, несмотря на это, на ветвях было много плодов, и это доказывало, что оно по-прежнему растет. Маленькое существо начало взбираться по стволу и вскоре добралось до небольшого отверстия. Отверстие было таким же маленьким, как дырка, оставленная иголкой. Хан Сень подумал, что даже муравью будет трудно в нее пролезть. Но зато теперь юноша понял, зачем кабан хотел, чтобы его тело так уменьшилось. Похоже, ему нужно было пролезть в эту дыру. Однако теперь у Хан Сеня появился другой вопрос. Почему существо так хотело попасть в эту маленькую дырку? Оно приложило много усилий и, соответственно, должно было получить значимый результат. Хан Сень просканировал дерево сверху донизу. Однако он не мог увидеть, что находится внутри ствола. Отверстие было невероятно маленьким. Неожиданно юноша заметил, что к ним приближается другое существо. Это была змея, но она тоже была очень маленькой. Она забралась на дерево и, как и кабан, пролезла в это отверстие. Внутри ствола точно что-то есть. Подумав об этом, Хан Сень решил, что ему нужно просто разрубить дерево и увидеть, что находится внутри. Но в итоге парень все же решил не спешить и посмотреть, что будет дальше. Хан Сень наблюдал около часа и увидел еще некоторых существ, которые забрались в дырку. Все они были такими же маленькими, как кабан. Было удивительно, зачем столько существ уменьшалось и затем забиралось в странное отверстие. Одно мини-существо даже напоминало титана. Там какое-то ценное сокровище, поэтому туда забирается столько существ. Хан Сень был озадачен, но в этот момент он увидел, как из дыры выбралось существо – Оно было похоже на обезьяну, правда, у него было три хвоста. После того, как существо спустилось на землю, его тело начало увеличиваться. Через мгновение существо оказалось прямо перед Хан Сенем и стало высотой в 3 метра. Однако трехметровая обезьяна не стала останавливаться. Она сразу же помчалась в лес и очень быстро скрылась из виду. Хан Сень подумал, существа только на какое-то время становятся такими маленькими. Юноше стало очень интересно, и он решил остаться на несколько дней, чтобы понаблюдать, что будет происходить. На протяжении этого времени Хан Сень видел, как приходят и уходят существа. Кабан, за которым пришел парень, появился через 3 дня. После того, как кабан выбрался из отверстия и спустился на землю, он снова стал прежнего размера. Хан Сень был уверен, что это тот же кабан, однако юноша заметил, что с ним произошли некоторые изменения. Юноша помнил, что его клыки ранее были кремового цвета, но теперь они стали блестящие и золотые. Кроме того, его жизненная сила стала намного выше. Только Создатель мог знать, что происходило на протяжении этих нескольких дней внутри дерева. Большинство существ, которых видел Хан Сень, выбирались из дерева через 3 дня после того, как туда забирались. Однако некоторые из них пока не вернулись. Хан Сень задумался о том, что могло с ними случиться внутри и почему они не выбрались обратно. Спустя еще несколько дней юноша решил, что пора что-то предпринять. Он активировал 9 взломанных генных блоков и, взяв меч Феникса, пошел к дереву. Хан Сень был уверен, что внутри спрятано сокровище, иначе существа не стремились бы забраться внутрь, а их изменения после выхода не могли быть простым совпадением. Однако после того, как Хан Сень ударил мечом по стволу, на металлической поверхности дерева осталась лишь небольшая полоска. Юноша был шокирован и подумал, «Ха, дерево действительно особенное». Так как ему не удалось разрубить дерево, используя свою силу, парень решил поступить так же, как существа. Он хотел наесться грецких орехов. Сначала он попытался сорвать плоды с дерева, под которым стоял. Однако у него ничего не получилось. Орехи были крепко прикреплены к веткам. Но это не остановило юношу. Он даже обрадовался, так как это доказывало, что в дереве действительно находится что-то удивительное. Хан Сень не собирался отказываться от своей идеи и решил потратить некоторое время на поиски и поедание грецких орехов. Если существа могли уменьшиться после их поедания, то и у Хан Сеня должно было это получиться. «Я же могу стать прежним, поэтому думаю, что мне нужно попробовать». Несмотря на то, что он так думал, юноша все равно решил быть осторожным. В итоге он схватил одно из существ, собираясь сделать его своей подопытной свинкой. Глава 1164. Бессмертное убежище. Существо, которое схватил Хан Сень, не знало, что его обманули. Похоже, оно считало, что с ним хорошо обращаются, поэтому съело все орехи, которые ему дали. Но вскоре оно начало корчиться от боли и кататься по земле. Хан Сень еще раз убедился в том, что грецкие орехи уменьшали существ. Спустя 3 дня оно стало прежних размеров. После этого юноша решился наесться орехов и забраться в отверстие на дереве, чтобы посмотреть, что было спрятано внутри. Существа всегда выбирались из дерева. Их сила оставалась такой же или даже становилась больше. Поэтому Хан Сень был уверен, что через 3 дня он вернется к своему прежнему размеру, а если повезет, то станет еще сильнее. Парень съел довольно много орехов, но с ним ничего не происходило. Но он не хотел сдаваться и продолжал есть орехи. Спустя некоторое время молодому человеку показалось, что его тело пронзил электрический разряд. Он упал на землю и начал корчиться от боли. Когда боль утихла, Хан Сень ощутил, что стал меньше. Теперь он был ростом 7-летнего ребенка. В итоге для того, чтобы стать размером с муравья, юноше пришлось съесть невероятно много грецких орехов. После этого он отправился к отверстию в стволе дерева. Но Хан Сень не стал сразу забираться. Он увидел перед собой примитивное существо, скрыл свое присутствие и осторожно последовал за ним. Отверстие в дереве напоминало туннель, Казалось, что он был кем-то или чем-то просверлен. Вряд ли он появился естественным путем, а это означало, что туннель создали для чего-то, но Хан Сень пока не знал, для чего именно. Некоторое время юноша следовал за существом, а потом увидел кое-что шокирующее. Он оказался на улице, которая была довольно широкой. Вокруг было построено много зданий. Казалось, что внутри дерева существовал другой мир. Там находилось множество существ. Некоторых Хан Сень видел, когда они ранее забирались в отверстие. Но было много и таких, которых он не видел. Здесь находились змеи, насекомые и всевозможные виды других существ. В этом миниатюрном мире царила гармония. Хан Сень даже заметил несколько духов, которые мирно взаимодействовали с другими обитателями. «Это убежище духа?» – Хан Сень сам себе задал вопрос. Он медленно шел по улице. Этот миниатюрный мир восхищал Хан Сеня на каждом шагу. Ствол внутри оказался пустым, и тут смогли построить целый город, улицы которого напоминали спираль. Юноша довольно долго бродил по улицам, но он все еще оставался внизу. Казалось, что существа пытались подняться вверх, однако духи охраняли эти подъемы. Похоже, что сначала нужно было победить духов, чтобы подняться выше. Многие существа оказывались избитыми духами, некоторые даже умирали. Существо, за которым следовал Хан Сень, добилось успеха и смогло подняться на следующий уровень города. Юноша не знал, стоит ли ему тоже подниматься. Ведь он был человеком, и духи могли из-за этого сильно рассердиться. Но затем Хан Сень неожиданно увидел, как человек начал сражаться. У него была сломана нога, поэтому юноша подбежал к нему. «С тобой все в порядке?» – спросил Хан Сень и помог человеку подняться. Когда мужчина увидел юношу, то удивился, а затем спросил: «Ты здесь новенький?» «Да, я только что сюда попал. Как тебя зовут?» – ответил Хан Сень и решил узнать имя человека. Этого человека звали Джан Юйчень. Хан Сень помог ему вернуться в его жилище, а мужчина начал рассказывать то, что знал об этом месте. Это убежище принадлежало императору, а дух, который был главным, называл себя Бессмертный Император. Джан Юйчень оказался здесь 20 лет назад. Ему не удавалось стать сильнее, поэтому он так и оставался в самом низу. Мужчина рассказал, что здесь была очень суровая экосистема. Тот, кто был слабым, оставался рабом и находился в самом низу, но если у кого-то получалось пройти тест, то жить становилось лучше. В таком случае император помогал стать намного сильнее и давал жизненную воду. В убежище обитали десятки людей, и многим удалось подняться. Этот мужчина был одним из немногих, кто все еще оставался в самом низу. Джан Юйчень был слишком слабым, чтобы двигаться дальше, а он стал превзойденным, собрав максимальное количество лишь мутантных очков гена. Он не был сильным, поэтому все эти 20 лет находился в самом низу. Многие люди, которые приходили даже после него, смогли подняться и стать намного лучше. Хан Сеня очень заинтересовало то, что рассказал этот мужчина. Джан Юйченю только иногда удавалось получать обычные очки. Высокоуровневая жизненная вода могла приносить примитивные и мутантные очки гена. Но чтобы ее получить, нужно было добраться до более высокого уровня. Джан Юйчень решил, что Хан Сень действительно новенький, поэтому начал расспрашивать об альянсе. Какое-то время в этом убежище не появлялись новые люди, а Джан Юйчень не мог вернуться в альянс, поэтому ему хотелось узнать о последних событиях. Хан Сень начал рассказывать ему о том, что происходило в альянсе. Мужчина разволновался и начал грустить о том, что он очень многое пропустил. В этом убежище император часто запрещал людям использовать телепорт. Когда Хан Сень узнал много чего о месте, в котором оказался, то стал счастливым. «Здесь радостно встречали новеньких, а если вы оказывались достаточно сильными, храбрыми, то вы могли принять участие в поднятии выше, и при этом не нужно было заключать контракт с духом. Учитывая это, Хан Сень считал, что он сможет довольно легко получить жизненную воду высокого уровня. В этом месте нужно было много рабочей силы, и было без разницы, кем вы были. Главным было одно – Чем сильнее, тем лучше. Было несколько человек, которые получали гены духов и с их помощью смогли взломать 8 генных блоков. Хотя они не могли возвращаться в Альянс, но все равно были довольны своей жизнью. «Никто не хочет тебе помогать?» – спросил Хан Сень. «Если здесь люди наслаждались жизнью и хотели помочь другим, то им нужно было просто дать этому мужчине жизненную воду низкого уровня, и тогда он смог бы постепенно становиться сильнее». Но Джан Юйчэнь отрицательно покачал головой, а на лице его появилось мрачное выражение. Глава 1165. Повреждение щита. Покинув дом Джан Юйчэня, Хан Сень отправился к месту, где проводили тесты. Ему рассказали, что новеньким, которые пришли в это убежище, но не смогли подняться, разрешали оставаться здесь на протяжении 3 дней. Но если они не уйдут за это время, то их тела начнут ухудшаться. После того, как покидали дерево, эффект от грецких орехов исчезал, и тела становились прежних размеров. Поэтому Хан Сень решил, что не стоит впустую тратить время. Если юноше удастся подняться на 1 уровень, то он сможет получить каплю хорошей жизненной воды. Такая цель была довольно хороша. Добравшись до входа на 2 уровень, Хан Сень шагнул вперед. «Новый человек?» – спросил охраннику Хан Сеня. «Да», – ответил юноша. Дух указал на круглый щит, висящий на стене, и сказал: «Если ты за 10 секунд сможешь сломать этот щит, то ты пройдешь испытание». Хан Сень был удивлен, когда услышал задание, и спросил: «Ребят, а мне не придется сражаться с вами?» Дух ответил: «Ты, человек, ничего не знаешь, так? Я могу убить тебя одним ударом, но император не разрешает этого делать. Поэтому тебе стоит попробовать сломать щит. В следующий раз все будет намного сложнее». Сломать щит было новым заданием. Похоже, что они не хотели, чтобы люди сразу умирали, так как им нужно было много рабочей силы. «Нет». Джан Юйчэнь, хромая, подошел к Хан Сеню. «Почему ты здесь?» – с удивлением спросил Хан Сень. Мужчина объяснил: «Такое задание, как сломать щит, дается только 1 раз. Если ты не сможешь этого сделать, то следующее задание, которое тебе нужно будет выполнить, станет намного сложнее». Однако духи решили поиздеваться и сказали: «Тебе стоит поторопиться. Испытание уже началось, и у тебя осталось всего 7 секунд». Джан Юйчэнь вскрикнул: «О нет, если ты упустишь этот шанс, то я даже не знаю, сколько пройдет времени до того, как ты сможешь пройти другой тест для 2 уровня». 5 секунд», – со счастливым выражением заявил дух. Хан Сень похлопал Джан Юйчэня по плечу и сказал: «Спасибо, что предупредил». «Но уже слишком поздно», – с сожалением ответил мужчина. «А может и нет», – ответил Хан Сень и пошел к щиту. 3 секунды», – сказал дух и начал обратный отсчет. Но Хан Сень не спешил и медленно подходил к щиту. 2 секунды». «Если ты не поторопишься, то не сможешь нанести ни одного удара», – сказал дух. Джан Юйчэнь начал сожалеть о том, что разговаривал с Хан Сенем, ведь он отнял у него много времени. Но Хан Сень лишь улыбнулся и легонько ударил по щиту. Бам! Щит разлетелся на маленькие кусочки. Все были шокированы, а дух нахмурился и сказал: «Наверное, щит уже был на грани разрушения. Все-таки он давно тут висит». Хан Сень сказал: «Брат Юйчэнь, иди немного отдохни. Когда я получу жизненную воду, то вернусь и поделюсь с тобой». Джан Юйчэнь криво улыбнулся и ушел. Хан Сень подумал о том, что этот мужчина немного странный. Несмотря на то, что юноше удалось добиться успеха, он просто ушел и даже ничего не сказал. Но Хан Сень не стал сейчас в этом разбираться. Он решил поговорить с ним, когда все закончит. «Теперь я могу подняться?» – спросил Хан Сень, указав на лестницу. «Да, конечно». Хотя дух был недоволен тем, что сделал Хан Сень, но правила были правилами. Он не собирался мешать юноше. Похоже, император хорошо справлялся со своими подчиненными. «А где моя жизненная вода?» – спросил Хан Сень. Дух бросил бутылку юноше, но не стал ничего говорить. Поймав ее, Хан Сень увидел внутри каплю жидкости. Она была похожа на мед. Парень спрятал ее и начал подниматься по лестнице. Каждый уровень был идентичен предыдущему. Везде были одинаковые здания, и везде было много духов и существ. Когда Хан Сень добрался до следующего уровня, к нему подошел дух и сказал: «Подожди здесь, скоро придет дух и скажет, что нужно делать». Возле себя Хан Сень увидел несколько существ, которые тоже ждали духа. Они также прошли первое испытание. Хан Сень знал, что все, кто попадал сюда, должны были отработать здесь один день. «А я могу продолжить подниматься?» – спросил Хан Сень. «Конечно. Но сначала тебе нужно выполнить свои обязанности», – холодно ответил дух. Юноша вместе с существами продолжили ждать. Это было убежище императора, поэтому никто не знал, сколько здесь может быть элитных бойцов. Потому Хан Сень не хотел испытывать судьбу и нарушать правила. Спустя немного времени к ним подошел дух и повел их в другую часть этого уровня. Хан Сень знал, зачем он это делает. Дух хотел проверить их силу. «Если вы были слабыми, то не смогли бы выполнить то, что должны». Посмотрев вперед, юноша увидел целую гору грецких орехов. Он был удивлен. Грецкие орехи были фиолетового цвета. Похоже, они были сорваны с этого же дерева. Также он увидел существ, связанных цепью. Они толкали каменную дробилку и перемалывали эти орехи. Каменная дробилка выглядела тяжелой, и, похоже, примитивным существам было очень трудно ее вращать. Новый человек, Хан Сеня, тоже отправили к этой каменной дробилке. Он подошел к другому человеку, который попытался поговорить с ним. Однако Хан Сень не стал обращать на него внимания и сосредоточился на работе. Глава 1166. Небесное дерево. «Я только что сюда попал. Я впервые это делаю», – сказал Хан Сень. «Ты все равно должен будешь усердно работать. Здесь, возможно, не будет охранников, но ты должен за день намолотить 10 мешков порошка из орехов. Если ты этого не сделаешь, то они вернут тебя на уровень ниже. В таком случае тебе снова придется проходить тест», – объяснил мужчина. «А для чего нужен этот порошок?» – спросил Хан Сень и принялся за работу. «Те, кто здесь находится, ничего об этом не знают. Но этот материал очень им нужен, поэтому никто не задает вопросов, а просто выполняет свою работу». Человек замолчал, оглянулся и продолжил говорить намного тише. «Только я тебе ничего не говорил, понял? Но ходят слухи, что бессмертный император, которому принадлежит все это место, использует его для того, чтобы создавать пилюли бессмертия». «И зачем они ему? Они делают его бессмертным?» – с любопытством спросил Хан Сень. Мужчина рассмеялся и ответил: «Духи и так бессмертны. Говорят, что эти пилюли бессмертия дают возможность перейти в четвертое святилище Бога. Так как их создал бессмертный император, то их назвали в его честь». После этого человек больше не стал ничего говорить и вернулся к перемалыванию орехов. Хан Сень работал не слишком усердно. Он был расслаблен и во время работы думал о бессмертном императоре. Неужели ему все это нужно для создания пилюль бессмертия? Хан Сень не верил, что, проглотив такую пилюлю, можно стать полубогом. Он был в этом уверен, так как видел, что происходило с Сян Инь. Чтобы перейти, нужно было пройти мучительную лестницу. Грецкие орехи не могли избавить от подобного испытания. Единственное, что могли сделать эти пилюли – прибавить силы тому, кто должен был пройти испытание. За день Хан Сень смог перемолоть орехи, и у него получилось 20 мешков порошка. Когда духи пришли забирать его, то дали юноше 2 капли жизненной воды. «Отлично. Ты только прибыл, но уже смог сделать 20 мешков». Хан Сеня похвалили за его работу. Мужчина смог сделать 15 мешков, но ему дали только 1 каплю. Но эти 5 мешков прибавляли к результату следующего дня. Если он снова сможет сделать 15 мешков, то ему дадут 2 капли жизненной воды. Хан Сень немного поговорил с мужчиной, а затем выбрался из убежища через отверстие в стволе дерева. Он хотел изучить эффект капель жизненной воды. Юноша вернулся в свое убежище. И на третий день его тело стало прежнего размера. Несмотря на то, что Хан Сень стал прежнего роста, капли оставались такого же миниатюрного размера. В Флакончик казался настолько маленьким, что в нем с трудом можно было увидеть капли. Они были почти невидимыми для невооруженного глаза. Хан Сень призвал королеву мгновения и короля дракона, чтобы они рассказали о бессмертном императоре. Однако они вдвоем сказали, что такого не знают. Правда, король-дракон упомянул о том, что этот дух может быть ненастоящим. «Почему ты думаешь, что он ненастоящий?» – спросил Хан Сень. «Император – это только титул, а не настоящая позиция. Этот титул дают сами духи, в знак того, что они признают его величие. Но если он не получил широкого признания, то как же он может быть императором?» Король-дракон попытался объяснить свои предположения. «То, что ты говоришь, имеет смысл, но если у него действительно сила императора, может, он просто не хочет, чтобы о нем все узнали и постоянно сдерживается?» – спросил Хан Сень. «Невозможно. На самом деле тело императора не намного сильнее тела королевского духа. Однако у императоров есть больше шансов взломать 10 генных блоков. Но для того, чтобы это сделать, нужно много чего. Как думаешь, он смог бы собрать все необходимое таким образом, чтобы никто об этом не узнал?» «Думаю, ты прав. У него действительно не слишком много ресурсов. Кроме того, в нормальном мире у него есть только то дерево». Услышав слова короля дракона, Хан Сень согласился с ним. Затем Хан Сень показал духу капли жизненной воды, на что тот ответил: «Черт, говоришь, это жизненные капли? Это небесные капли. Ты встретил небесного короля». «Кого? Небесного короля? Небесные капли?» Хан Сень был в замешательстве. «Бессмертный император должно быть небесный король. Я думал, что он не может стать еще ниже, но он объявил себя императором». Король-дракон даже был удивлен. «Кто он?» – спросил Хан Сень. Король-дракон продолжил объяснять. «Он один из 8 генералов. Я удивлен, что он все еще жив. Но теперь он решил называть себя бессмертным императором. У меня мурашки от этого». Хан Сень решил, что король-дракон был в обиде на небесного короля, раз так отреагировал. Поэтому он сказал: «Но все это было давно. Ты уверен, что у него действительно не было шанса стать императором?» Король-дракон с презрением посмотрел на Хан Сеня и ответил: «Черт, он и был императором, но он считал себя выше остальных. Знаешь, что он сделал? Он бросил вызов самому императору Древнему Дьяволу. Конечно же, Древний Дьявол победил его. Потом Небесный Король стал его генералом. Однако во время сражения король получил серьезные повреждения. Раны были ужасны и свалили его с ног. В итоге Небесный Король стал королевским духом. Он навсегда должен был остаться таким и никогда не сможет стать императором». Затем Хан Сень рассказал королю-дракону о работе, которую он выполнял, и о том, что говорили о пилюлях бессмертия. Хан Сень задал вопрос: «Если он действительно небесный король, может, он нашел способ исцелиться, и поэтому он решил спрятаться внутри дерева?» Король-дракон нахмурился и ответил: «Древний дьявол говорил, что он никогда не сможет исцелиться. Никогда. Но небесный король такой же скользкий, как угорь. Я, наверное, даже не удивлюсь, если он на самом деле нашел способ поправиться. Можно спросить: это убежище находится в дереве с красными и черными орехами?» Король-дракон странно посмотрел на Хан Сеня. Юноша подробно описал, как выглядело дерево. Также он рассказал о том, как все выглядело внутри. После услышанного король-дракон воскликнул: «О нет, похоже, это действительно небесное дерево. Это то, что у него было, когда он был императором, но оно было уничтожено после сражения. Оно снова начало расти». «Но если так, то от дерева должна исходить жизненная сила». У короля-дракона неожиданно расширились глаза, и он сказал: «Ха-ха, я знаю. Это то, чего хочет небесный король. Это хороший шанс». Глава 1167. Договор с драконом. Что это? Хан Сень нахмурился, когда увидел, что король-дракон начал хихикать, как маньяк. Дух пришел в себя и ответил: «Малыш, у меня для тебя есть интересное предложение. Я хотел бы узнать, согласишься ли ты». «С чем именно?» Хан Сень подумал о том, что это должно быть как-то связано с бессмертным императором, но он не знал, что конкретно хотел предложить король-дракон. Если бы дух предложил завоевать убежище бессмертного императора, то он точно не согласится. Парень считал, что он недостаточно сильный, чтобы такое сделать. «Орехи, о которых ты рассказал, растут на небесном дереве. Это гены дерева, принадлежащие императору. Небесный король использует его для того, чтобы увеличить уровень». Немного помолчав, дух продолжил. «Предположительно, дерево было уничтожено во время сражения, о котором я тебе говорил. Однако ты сказал, что от него не исходит жизненная сила, а это означает, что оно мертвое. Я думаю, что сейчас он пытается его восстановить». «Я знаю, что он задумал, поэтому хочу поздравить его с тем, что он взялся за такую сложную задачу». «Но что я должен сделать?» – нахмурился Хан Сень. Король-дракон ответил. «Если я не ошибаюсь, то он решил вырастить новое небесное дерево внутри старого. Но оно растет миллионы лет. Возможно, он использует старое дерево, чтобы ускорить рост нового. Для него это вполне подходящий метод». Затем король-дракон посмотрел на Хан Сеня и сказал, «У меня есть способ, с помощью которого ты сможешь достать то, новое дерево. Сейчас, скорее всего, оно еще очень маленькое и пока не может принести пользы, но если тебе удастся его вырастить, оно будет бесценно». «А что ты хочешь взамен?» – спросил Хан Сень. Юноша понимал, что дух не будет просто так ему помогать. Если король-дракон рассказал, что это дерево очень хорошее, то он точно что-то хотел получить за такую информацию. Король-дракон улыбнулся и ответил. «Ты же знаешь, что у меня осталась только небольшая часть моей души. Но если я и дальше буду заключен в кольце, то она скоро исчезнет. Мое существование – это бомба замедленного действия. Я доживаю остатки своей жизни. Говори прямо». Хан Сень не хотел тратить время на выслушивание всего этого. «Если ты сможешь найти мне тело, то я начну восстанавливаться. Помоги мне, и я расскажу, что нужно сделать, чтобы забрать дерево», — сказал король-дракон. «Как я могу помочь тебе? Ты хочешь заполучить тело королевского духа?» Дух покачал головой и ответил. «Не все так просто. Даже если передо мной будет камень королевского духа, я не смогу его забрать». Король-дракон немного помолчал, а затем продолжил. «Мне нужно, чтобы ты нашел для меня яйцо суперсущества. В тот момент, когда существо вот-вот вылупится из яйца, оно будет в ослабленном состоянии. Если ты дашь мне такое яйцо, то я с радостью попрощаюсь с жизнью духа и захвачу тело суперсущества». «Яйцо суперсущества? Но его очень трудно найти». «Я даже не знаю, где вообще его искать», — ответил Хан Сень. «Тебе не обязательно прямо сейчас его искать. Просто ты должен пообещать, что если во время своих путешествий тебе такое встретится, то ты оставишь его для меня», — сказал король-дракон. «Ну, если дерево действительно настолько хорошее, как ты говоришь, то я обещаю отдать тебе яйцо», — ответил Хан Сень. «Оно тебя не разочарует», — сказал дух. Хотя король-дракон не был полностью уверен в том, что парень ему поможет, но это был шанс на лучшее существование. «Теперь рассказывай, как мне достать небесное дерево?» – попросил юноша. «Новое небесное дерево будет расти на месте старого. Скорее всего, сейчас дух собирает подчиненных для того, чтобы убрать старое. И таким образом они помогут вырасти новому. Тебе нужно будет подобраться поближе. Так как у тебя есть ночной плащ, ты можешь незаметно его забрать», — объяснил король-дракон. Выслушав, Хан Сень решил, что нужно попробовать. У него действительно был ночной плащ, который ночью делал человека полностью невидимым. Кроме того, он умел маскировать свое присутствие. В использовании ночного плаща было много функций, однако юноша пока не разобрался со всеми. Но он мог использовать его как плащ-невидимку. Эта функция ему очень нравилась. После этого Хан Сень снова наелся грецких орехов и отправился в небесное дерево. Оказавшись внутри, парень отыскал Джан Юйченя и в качестве благодарности за подсказки отдал ему бутылку с каплей жизненной воды. Хан Сень также расспросил короля дракона об этих каплях. То, что он получил, было низкоуровневым веществом, и для такого элитного бойца, как Хан Сень, капли были бесполезны. Поэтому он с радостью отдал их своему новому знакомому. Когда Джан Юйчэнь увидел бутылочку с каплями, он был шокирован. Через мгновение он выкрикнул: «О, ты действительно отдаешь это мне?» «Ну, ты помог мне, даже несмотря на то, что был ранен, а это наименьшее из того, что ты заслужил». Хан Сень решил таким образом объяснить свою щедрость. Джан Юйчэнь хотел что-то сказать, но в этот момент его кто-то позвал. Он быстро открыл дверь и вышел. Хан Сень последовал за ним. Человек, который его позвал, оказался тем мужчиной, с которым работал Хан Сень. Его звали Чэн Ху. «Брат Джан, тебе нужно спрятаться. Цюй Пин вернулся», – быстро сказал Чэн Ху и даже не заметил Хан Сеня. Джан Юйчэнь покачал головой и сказал: «Где? Где мне спрятаться? Он все равно меня найдет». «Что происходит?» – нахмурился Хан Сень. Чэн Ху был удивлен, когда, наконец, заметил Хан Сеня. Джан Юйчэнь быстро отдал Хан Сеню бутылочку и сказал: «Я ценю твой подарок, но он мне не достанется. Беги. Если кто-то будет спрашивать, говори, что мы с тобой не знакомы». Мужчина отошел от них и попросил обоих уйти. Глава 1168. Межрасовая любовь. Джан Юйчэнь оттолкнул их. Хан Сень даже не успел спросить, что происходит, как мужчина захлопнул перед ними дверь. «Тигр, сможешь объяснить, что происходит? Между ними есть какие-то разногласия?» – спросил Хан Сень у Чэн Ху. «Тигр» – это было прозвище мужчины. Его стали так называть из-за того, что он практиковал сверхискусство под названием «убийство тигра». Это давало возможность использовать импульс тигра, то есть во время сражения мужчина мог набрасываться на своих врагов со свирепостью большого кота. Чэн Ху вздохнул и ответил: «Это длинная история, но брат Джан находится на этом уровне на протяжении стольких лет из-за этого человека. Но здесь все люди равны. Почему Цюй Пин усложняет жизнь Джан Юйчэню?» Хан Сень нахмурился. Чэн Ху усмехнулся и ответил: «Не стоит говорить, что Цюй Пин плохой человек, так же, как не стоит говорить о том, что Джан Юйчэнь не сделал ничего плохого. Они вдвоем совершили ошибку». Чэн Ху все рассказал. Выслушав его, Хан Сень вздохнул. Во втором святилище Бога эти два мужчины оказались в одном убежище. Потом, перейдя в третье святилище, они также оказались вместе. Мужчины считали, что они остались вдвоем благодаря судьбе. Изначально они были близки как братья. Цюй Пин стал превзойденным, собрав максимальное количество священных очков гена. Также он владел сверхискусствами, которые были намного сильнее, чем у Джан Юйчэня. Мужчины всегда работали вместе и работали очень много. Джан Юйчэнь понимал, что он слабее Цюй Пина, но все равно старался не отставать от своего друга. Но однажды их отношения были уничтожены, и причиной этого была женщина. Это была женщина-дух. У мужчин всегда были потребности, а в этом месте почти никогда не было женщин. Духи отличались от людей. Духи очень дорожили теми, кто мог с ними просто разговаривать. Цюй Пин встретил женщину-духа во время работы. Они очень быстро влюбились друг в друга. Но однажды, когда Цюй Пин вернулся домой, он увидел Джан Юйчэня голым. Он боролся с женщиной-духом. Когда появился Цюй Пин, она начала просить о помощи. Потом дух рассказала, что Джан Юйчэнь сделал с ней ужасные вещи и все время повторял, что в этом нет ничего страшного, так как она просто дух. Однако Джан Юйчэнь утверждал, что он не делал ничего подобного и никогда такого не говорил. Мужчина сказал, что она подставила его, и в итоге он ее убил. С тех пор они стали врагами. Когда женщина-дух возродилась, то вернулась к Цюй Пину и заявила, что им нужно расстаться, так как тот не может ее защитить. Хан Сень снова нахмурился и спросил: «Но это же было давно. Неужели они до сих пор из-за этого остаются врагами?» Чэн Ху ответил: На самом деле никто не знает, что именно произошло. Цюйпин стал влиятельным человеком среди остальных людей в этом убежище. Он объявил, что любой, кто решит помочь Джан Юйченю, станет его врагом. Брат Джан не хочет подставлять людей, поэтому старается ни с кем не общаться. Такая ситуация действительно длится не один год. Джан Юйчень был очень слабым, но находился здесь уже 20 лет и должен был собирать хотя бы обычные очки гена. Узнав обо всем, Хан Сень решил, что есть какая-то причина, из-за которой он не может или не хочет становиться сильнее. «Ты сказал, что Цюйпин вернулся, так?» Хан Сень решил еще раз уточнить. Чен Ху ответил. «Верно. Хотя он расстался с духом, но она все равно ему помогает. Поэтому он стал самым сильным среди людей, обитающих здесь. Он смог устроиться на работу, на верхних уровнях, и никогда не спускался вниз. Но сейчас он заявил, что хочет вернуться к Джан Юйченю и что-то решить. Он хочет положить этому конец. Но как?» – нахмурился Хан Сень. «А я не знаю, но я знаю, что он уже взломал 8 генных блоков, поэтому если он захочет убить Джан Юйченя, то сможет это сделать легко», — ответил Чан Ху. «А какой уровень у того духа?» — спросил Хан Сень. «Я знаю только то, что дух — слуга королевского духа. Только благодаря ее помощи Цюйпин смог подписать контракт с королевским духом и взломать 8 генных блоков. Обычно люди подписывают контракты с духами-мутантами, но похоже, что Цюйпин доверяет этому духу», – ответил Чен Ху. Хан Сень подумал, что с этим духом что-то не так. Возможно, она была духом-рыцарем, но все равно она не смогла бы настолько помочь Цюйпину, как рассказывал Чен Ху. Даже если она была высокопоставленным духом, их отношения напоминали отношения между фермером и принцессой. Это было похоже на искаженную историю, вызванную странными и редкими обстоятельствами. Кроме того, они принадлежали к разным видам. Они разговаривали возле дома брата Джана, но в один момент Чан Ху застыл. Затем он быстро потянул Хан Сеня в сторону. «Кто это?» Хан Сень увидел приближающегося мужчину средних лет, облаченного в броню. «Это Цюйпин», — сказал Чан Ху. Хан Сень видел, что Цюйпин направляется к дому. «Джан Юйчень, выходи! Я получил бессмертное распоряжение. Все должно закончиться сегодня», — холодно сказал Цюйпин. «Что за бессмертное распоряжение?» — спросил Хан Сень. Чан Ху начал объяснять. «Бессмертный император запретил убийство по своему желанию. Теперь нужно обязательно получить разрешение на убийство от самого бессмертного императора. Но если вступить в бессмертную армию, то можно убивать когда и кого захочешь. Я не могу поверить, что он этого добился». Сказав это, Чан Ху замолчал, а у Хан Сеня появилась идея. Глава 1169. Повышение уровня. Дверь открылась, и Джан Юйчень вышел. «Джан Юйчень, теперь у меня есть разрешение на то, чтобы тебя убить. Хочешь что-то сказать напоследок?» Цюйпин был решительно настроен. «Мне нечего сказать. Я ничего не делал. Я могу только выразить соболезнование за то, что ты испытал такую боль», — ответил Джан Юйчень. «Ты считаешь, что я тебя не убью, верно?» Цюйпин выглядел сердитым. «Я тебе говорил, что этого не делал, и сейчас еще раз это повторяю», — сказал Джан Юйчень. Но это только еще сильнее разгневало Цюйпина, и он направил свой меч в Джан Юйченя. Мужчина понимал, что умрет, и не собирался бороться с жестокими поворотами судьбы, из-за которых он оказался в данной ситуации. Мужчина просто стоял на месте и ждал, когда его ударят. Лезвие меча Цюйпина прикоснулось к шее Джан Юйченя. Но, сделав небольшой порез, он остановился. «Позволь еще раз задать тебе вопрос. Ты признаешься, что сделал это, или нет?» – спросил Цюйпин. «Дух просто обманывает тебя. Ты должен понять, какая она на самом деле, и очнуться от ее чар», — ответил Джан Юйчень. «Даже сейчас ты хочешь поссорить меня с дымом. Черт!» Цюйпин еще сильнее разозлился и действительно был готов убить своего бывшего друга. Перед мечом Цюйпина промелькнула тень другого меча, и его оружие отодвинули от шеи человека. Если дух не пострадало, то зачем его убивать? Он много лет страдал здесь, в самом низу. Разве этого недостаточно? Спросил Хан Сень и опустил меч. Тело Хан Сеня было очень маленьким, однако его тайя и меч Феникса остались прежнего размера, поэтому ему пришлось воспользоваться другим миниатюрным оружием от души существа. Меч, которым юноша отбил меч Цюйпина, был от души примитивного существа. Хан Сень не знал правду, но Цюйпин также ее не знал. Однако юноша был уверен, что Джан Юйчень не стал бы делать то, что о нем говорили. Кроме того, если Джан Юйчень был действительно таким слабым, как говорили, то он вряд ли смог бы издеваться над духом, а потом убить ее. «Кто ты?» – спросил Цюйпин. Джан Юйчень быстро сказал. «Брат Хан, спасибо за помощь, но это касается только нас двоих». Хан Сень начал говорить. «Меня не волнует ваша ссора, но я надеюсь, что мистер Цюй даст мне время». «Что ты имеешь в виду?» – спросил Цюйпин. «Дай мне время, чтобы доказать, что Джан Юйчень не делал ничего плохого», – сказал Хан Сень. «И как ты это сделаешь?» – спросил Цюйпин. «Дай мне 10 дней. Если за это время я не смогу доказать его невиновность, то тогда ты сделаешь то, что захочешь», – предложил Хан Сень. «Почему я должен давать тебе эти 10 дней?» Цюйпин все еще был рассержен. «Думаю, что ты очень не хочешь верить в то, что твой друг тебя предал, но тебя заставляют в это верить. Дай мне 10 дней. Я смогу доказать, что он хороший человек. Он не делал того, в чем ты его обвиняешь», – сказал Хан Сень. «Этого объяснения недостаточно», – ответил Цюйпин. «Ладно, тогда нападай на меня. Можешь нанести мне 10 ударов за один раз. Если ты не сможешь меня убить, то дашь мне 10 дней, о которых я прошу», – сказал Хан Сень. «Нет, тебе не нужно в это вмешиваться», – выкрикнул Джан Юйчень. Он считал, что Хан Сень был новичком, потому был слабым. Мужчина был уверен, что Цюйпин сможет убить его одним ударом. «Теперь это касается меня и Цюйпина», – ответил Хан Сень и повернулся к Цюйпину. «Давай, атакуй». Цюйпин схватил меч и бросился атаковать юношу. Он был настолько быстрым, что 10 атак казались одной. Все были уверены, что Хан Сень окажется разрубленным на множество кусочков. «Цюйпин, бей меня! Не трогай этого парня!» – в то же время выкрикнул Джан Юйчень. Однако Цюйпин был настолько быстрым, что он завершил свои атаки до того, как Джан Юйчень договорил. На теле Хан Сеня появилось несколько порезов, из которых текла кровь. «Увидимся через 10 дней. Здесь нет никого, кто смог бы тебя спасти», – сказал Цюйпин и, развернувшись, ушел. «Как ты пережил эти 10 атак? Я даже не заметил, как ты от них уклоняешься», – Чен Ху с восхищением смотрел на Хан Сеня. Хан Сень взглянул на свои раны и ответил: «Я даже не стал уклоняться». «Не может быть! Почему тогда он не убил тебя?» – спросил Чен Ху. «Потому что он еще не совсем бессердечный», – ответил юноша. Затем Чан Ху спросил: «Но как ты собираешься доказать невиновность брата Джана за 10 дней?» «Мне нужно просто узнать, кто за этим стоит», – ответил Хан Сень. «Ты хочешь найти того духа, правильно? Но она обитает на самом высшем уровне и находится во дворце. Ты не сможешь туда добраться», – возразил Чан Ху. «О, я доберусь туда», – уверенно заявил Хан Сень. Хан Сень все равно хотел туда попасть, чтобы увидеть Небесного Короля. Поэтому помощь человеку была хорошим оправданием того, что он так быстро будет подниматься по уровням. «Ты сумасшедший? Даже сам Цюйпин не смог добраться до вершины. На верхних уровнях находятся суперсущества и королевские духи». Чен Ху действительно считал, что Хан Сень сумасшедший. Хан Сень лишь улыбнулся и сказал: «То, что этого не смог сделать он, не означает, что я не смогу. Там, где Цюйпин потерпел неудачу, я добьюсь успеха». Сказав это, Хан Сень отправился на 3-й уровень. Чен Ху хотел что-то сказать, но Джан Юйчень остановил его. «Эй, не останавливай меня! Этот парень чокнутый! Нам нужно помешать ему убить себя!» – сказал Чен Ху. Но брат Джан ответил: «Разве ты не заметил? Брат Хан – особенный человек. В чем особенный? Он просто новичок. Но после своих слов мужчина задумался. Возможно, Хан Сень действительно не был обычным новичком, иначе как он смог выстоять против атак Цюйпина? «Подожди здесь, я пойду посмотрю», – сказал Чен Ху. Джан Юйчэнь не мог подняться на второй уровень, поэтому не смог пойти за ними. Глава 1170. Поднятие на два уровня. Пока Хан Сень шел, он подумал о том, что Цюйпин на самом деле не был убийцей. Если бы он действительно был таким, то сразу убил бы Джан Юйченя. 10 атак Цюйпина были невероятно быстрыми. Они были настолько молниеносными, что Джан Юйчэнь и Чан Ху даже не смогли их толком рассмотреть. Но Хан Сень знал, что он не будет вкладывать в них всю силу и пытаться его убить. Благодаря тому, что он все понял, парню даже не нужно было от них уклоняться. Прошло уже 20 лет. Если Цюйпин действительно хотел бы убить Джан Юйченя, неужели он так долго ждал бы разрешения? – подумал Хан Сень. Юноша добрался до входа на третий уровень. Здесь уже не было столько существ, которые хотели бы пройти тест. «Что ты здесь делаешь?» – спросил дух-охранник, когда увидел приближающегося парня. «Я хочу подняться». Хан Сень улыбнулся и указал вверх. Дух призвал инструмент. Когда он заиграл на нем, послышался невероятно громкий звук, от которого у Хан Сеня заболели уши. Ему стало казаться, что этот звук проник до сердца. «Слушай мою музыку. Ты сможешь подняться, если выстоишь на ногах после этого». Дух начал играть. Раздался еще более громкий звук, который сокрушал атмосферу вокруг. Каждая нота была подобна кнуту, который хлестал по барабанным перепонкам из сердцу Хан Сеня. Юноша продолжал стоять на месте и наблюдал за игрой духа. Он уже слышал, как играла Сян Инь, поэтому музыка этого духа казалась слабой и непримечательной. Только теперь Чен Ху понял, что Хан Сень был сильным человеком, но он все равно переживал за юношу. Несмотря на то, что Чен Ху стоял довольно далеко, он ощущал, что от звуков его сердце готово разорваться на части. Мужчина был поражен Хан Сенем, который стоял рядом с инструментом и никак не реагировал. Музыка становилась все громче и громче, но Хан Сень продолжал стоять на месте. Казалось, что он был совершенно глухим. Когда музыка стихла, юноша, не оглядываясь, поднялся на третий уровень. «Может, он впервые появился вовсе не в этом убежище?» – подумал Чан Ху. Ему стало интересно, действительно ли Хан Сень был настолько сильным, чтобы добраться до верхнего уровня. Все-таки там жил сам император, а согласно слухам, вместе с ним обитало много суперсуществ и других сильных духов. Если парень сможет туда добраться, то это будет невероятным достижением. Чен Ху еще никогда не слышал о ком-то более страшном, чем суперсущества, поэтому, зная, что вверху их собралось очень много, мужчина не верил в то, что Хан Сеню удастся туда добраться. В третьем святилище людям было очень трудно охотиться даже на существ со священной кровью. Раньше он даже не думал о том, что могут существовать еще более ужасные и сильные монстры. Люди, которые оказывались в убежищах королевских духов, уже и не думали о том, что когда-нибудь смогут вернуться в Альянс. Хан Сень добрался до третьего уровня, где были не такие жестокие правила. Если вы смогли сюда добраться, то это доказывало вашу силу. Поэтому здесь можно было самому выбирать время работы. Но юноша не стал задерживаться. Он сразу пошел ко входу на четвертый уровень. Ему хотелось побыстрее встретиться и поговорить с женщиной, которая вызвала столько волнения. Кроме того, ему нужно было туда добраться для того, чтобы король-дракон смог определить, где находится новое небесное дерево. Возле входа также стоял дух. Подойдя к нему, Хан Сень сказал: «Я хочу подняться». Дух не стал впустую тратить время. Он достал пергамент и начал рисовать на нем монстра. Через секунду этот монстр выпрыгнул из пергамента и бросился атаковать юношу. Цюйпин находился вдалеке, однако с большим интересом наблюдал за действиями Хан Сеня. Может ли человек добраться до пятого уровня? Несмотря на то, что Цюйпин хотел, чтобы парень добился успеха, он не очень в это верил. Раньше он гордился тем, что смог собрать максимальное количество священных очков гена. Однако, когда он оказался в третьем святилище, то понял, что его сила была ничтожной. Королевские духи и суперсущества очень легко могли уничтожить человека. Между ними и человечеством была невероятно большая разница в силе. Мужчина собрал максимальное количество обычных, примитивных, мутантных и священных очков гена. Кроме того, он смог взломать 8 генных блоков. Если сравнивать его с другими людьми, то он был очень сильным. Однако, по сравнению с королевскими духами и суперсуществами, Цюйпин все еще был слабаком. Цюйпин понял, что Хан Сень особенный, и что он смог достичь того, чего не могло достичь большинство. Однако Цюйпин все равно считал, что юноша не сможет добраться до пятого уровня. В этом убежище последний человек появился 4 года назад. Если Хан Сень был этим человеком, то он не смог бы стать настолько сильным, чтобы добраться до пятого этажа. Тело Хан Сеня начало светиться красным светом. Он активировал 8 взломанных генных блоков в сутре кровавого пульса и одним ударом разрубил голову монстра. Дух был удивлен, но продолжал создавать все больше и больше существ. Каждый монстр оживал и атаковал парня. Из пергамента появлялись различные существа. Среди них были большие и маленькие, человекоподобные существа и различные насекомые. Все были агрессивными и жаждали крови. Как только они появлялись, то сразу нападали на Хан Сеня. Но юноша делал глубокий вдох и с легкостью убивал своих врагов. По полю сражения летали листья и поднялась густая пыль. Но ни один монстр не смог навредить Хан Сеню. Он легко ранил своих врагов, из существ вытекала черная кровь, и они умирали. «Это поразительно, но этого все равно недостаточно, чтобы добраться до вершины». Цюйпин продолжал следить за достижениями Хан Сеня. После того, как юноша уничтожил всех существ, созданных чернилами, он решил атаковать самого духа. Когда дух увидел, что к нему приближается Хан Сень, то испугался и быстро нарисовал черепаху, чтобы та его защитила. Хан Сень мгновенно уничтожил черепаху и ударил по духу, который тут же отлетел. Уже все наблюдали за юношей, который пошел на 4-й уровень. Хан Сень знал, что Небесный Король собирается вырастить небесное дерево, поэтому ему нужны были сильные люди. Если дух увидит силу Хан Сеня, то захочет, чтобы тот стал его подчиненным. Оказавшись в такой ситуации, юноша сможет приблизиться к самому бессмертному императору. До этого времени запланированные действия Хан Сеня и короля дракона были успешными. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.